Инспирия. Лорен Блейкли. Двойное удовольствие. Читают Дарья Копысова, Павел Васянин, Дмитрий Зарайский. О книге. Когда мой бывший решает променять меня на кое-кого получше, на мою начальницу, я не собираюсь молча терпеть. И вместо этого заполучаю работу в хоккейной команде, а также горячего новенького хоккеиста в качестве моего плюс один на свадьбу бывшего. А затем со мной начинает флиртовать еще и капитан команды. Однажды вечером, после победы, он бросает нам вызов, и я случайно выхожу замуж за энергичного новичка. Один вызов влечет за собой другой, и я испытываю двойное удовольствие, говоря «да» обоим парням, разделившим со мной первую брачную ночь. Утром, когда мы с новоиспеченным мужем едем разводиться, владелица команды замечает наши кольца и приглашает нас, как молодоженов, на свой благотворительный турнир по гольфу. «Похоже, мне придется притвориться миссис Хоккей на весь сезон. Не только хоккейный, но и свадебный». Правда, есть одна проблемка. Мы не просто пара. Оба парня хотят от меня большего. И довольно скоро появляется проблема посерьезнее. Я влюбляюсь не только в своего фейкового мужа, но и в своего тайного парня одновременно. Всем девушкам, которые хотят похорошеть, похорошели или работают над собой прямо сейчас, ты заслуживаешь самого лучшего. Хронология. Привет! Я подумала, стоит упомянуть, что эта история началась через несколько месяцев после событий последней главы «Вдвое больше притворства». Если ты ее еще не читала, не волнуйся, приступай к двойному удовольствию. Это две самостоятельные истории.